К Люзу они подошли часов около 4. Это довольно большое местечко, примерно с 2000 жителей и часовым производством. Им сказали, что школу для часовщиков стоит посмотреть. Екатерина вспомнила, что в детстве она видела кустарей Шварцвальда и часы с кукушками, которые они мастерят. Жизнь, сводившаяся к могучим первобытным элементам, наслаждение, которое явилось для них откровением, девственность, сброшенная как платье, сливались с необыкновенным покоем июля в горах, со всей их жизнью влюбленных бродяг. И казалось, что идиллическое соседство необычной, точной, опрятной, в каком-то смысле архаической промышленности вносило в пейзаж долины, в любовь что-то другое. Неясно, витающую душу Жан-Жака Руссо, которого они оба, когда им было лет по 15, любили больше всех других писателей прошлого. Тиканье часов вызывало в них столько мыслей. То, что существуют люди, фабрикующие маленькие бьющиеся сердца, которые носят в жилетном кармане, казалось им доказательством того, что человек от природы добр. Жан изучил все тайны этого мастерства еще в Безансоне. Он уже начал длинное техническое объяснение, когда, подойдя к первым домам Клюза, они увидели двигавшееся им навстречу странное шествие. Толпа человек 300 шла в каком-то беспорядочном порядке. Тут были мужчины, женщины и дети, слышались смех и песни. Но это не было праздничным шествием. Движение человеческой массы было целеустремленно, твердо, уверенно. Намечались ряды по 4 человека. В первых рядах шли те, кто, очевидно, были в причинной шествии и центром внимания, как в свадебной процессии новобрачной. Вероятно, это были часовые мастера Клюза. Почти все они происходили из крестьян и отличались могучим телосложением, какое можно встретить у жителей всех деревень Савойи. Но уже одно или два поколения их занималась кропотливым собиранием колесиков и пружинок, и это придало им какую-то утонченность. Молодые парни скинули пиджаки под знойным солнцем июля. Загорелые, черноволосые, с маками в карманах жилета, они шли под руки с девушками. Старики в кожаных фартуках и кепках, иногда с рабочими козырьками. Несколько человек опирались на палки. Вокруг этого ядра, сплоченного первобытным духом единства, скучился случайный народ, рабочие из других заводов, друзья, люди, просто приставшие к шествию, веселые и серьезные девушки, мещане из посада, крестьяне. Катерина и Жан поспешили навстречу толпе. Может быть, они немного устали от одиночества? Запыленные, несмотря на воды Арвы, Тьебо с вещевым мешком за плечами, Катерина, простоволосая, со шляпой в руке, она держала своего любовника под руку и прямо смотрела на девушек, тоже державших под руку парней. Перед сараем, откуда доносились удары молота, на бочке лежала и мурлыкала кошка. Желтенькая, уморительная собачонка тявкала на толпу, забегая вперед и кидаясь в сторону. Толпа приближалась к дому с кирпичным флигелем и большим двором за каменной стеной, на которой значилась «Часовая фабрика». В эту минуту кто-то, очевидно, появился в одном из окон флигеля. Оттуда, где стояли Жан и Катерина, им не было видно кто, потому что все головы повернулись в ту сторону, и по толпе прошло движение. Послышались голоса, вопросы, шиканье и свист. Поднялись угрожающие кулаки, но толпа двигалась дальше. Желтая собачонка только что заметила Катерину и Жана, в припрыжку пересекла расстояние 10 метров, отделявшая их от толпы, и с лаем кинулась им под ноги. Ласково, как все счастливые люди, они нагнулись к собаке, чтобы ее погладить, а она недоверчиво кокетничала и не давалась. В эту минуту грянул первый залп. Они выпрямились, не понимая, что случилось. Толпа, находившаяся еще в 12 метрах от завода, подалась назад, разверзлась и застыла. Перед ней на земле лежало двое людей, и все с ужасом на них смотрели. Тут снова из окна флигеля на втором этаже раздались выстрелы. Опираясь на карниз, дула ружей высунулись, как будто в поисках жертв. Какой-то гул пошел от толпы. Крики раненых, паника женщин, раздался чей-то голос. «Не стреляйте!» Но это было какое-то безумие. У стрелявших сколько их? Очевидно, было запасное оружие, или кто-нибудь их заряжал. Шла сумасшедшая стрельба, когда смятое шествие, в центре которого старуха в черном чепце поддерживала за плечи рослого рыжего сына, раненого в голову, но еще стоявшего на ногах, ослепленного собственной кровью и вдруг рухнувшего, как гора, и увлекшего с собой старуху. Когда смятое шествие, в котором черными пятнами выделялись платья женщин, валявшихся в пыли, обнимавших убитых и раненых, не обращая внимания на пули, рикошетом отлетающие от стен, когда распавшееся шествие собралось и толпа озверела, в дом полетели камни, и люди бросились на решетку, ворвались во двор, нашлись топоры, двери разлетелись в щепы. Тут стреляющие совсем обезумели. Длинный нескладный парень лет 20, а может и моложе, выскочил из сарая, где он чинил колесо, посмотреть, что случилось. Округлившиеся глаза его закрылись, увидев смерть. Пуля, вылетев из окна, попала ему прямо в сердце, прежде чем он успел понять, в чем дело. Он упал вперед, не выпуская из рук молота. Желтая собачонка истерически лаяла, спрятавшись в ногах Жана. Жан вдруг испугался за Катерину. Он тащил ее в сторону, куда не долетали пули, но она не шла, вся белая, с полуоткрытым ртом. И тут Жан понял, что делает толпа под пулями. Огонь! Мысль эта явилась неизвестно откуда. Горючее, сено, нагроможденные во дворе тачки сваливали в одну кучу. Огонь! Народная ярость вся была направлена к единой цели — к искуплению, очищению. Убитые и раненые лежали тут же на дороге, стрелявшие продолжали свое смертоносное дело. Но то, что распаляло, учащало дыхание, что объединяло силы и движения этих людей, так чудовищно быстро принявших решение, была мысль разжечь огонь, пожар. Никто не оспаривал его необходимости, как будто предварительное длительное обсуждение, некое голосование объединило карателей. «Они хотят поджечь дом. Надо их остановить!» — крикнул Жан, бросаясь к толпе. Его толкал какой-то первобытный инстинкт. Рука Катерины, как стальная, стиснула его кисть. Он старался вырваться, не понимая. Глаза их встретились, но на этот раз он не понял языка ее глаз и только увидел разверзшуюся пропасть. Он почувствовал, что вот сейчас он ее потеряет. Он повторял: «Они хотят поджечь дом!» «Они правы!» сказала Катерина и выпустила его руку. Расталкивая толпу, появились солдаты, жандармы и отряд 30-го пехотного. Офицер шел впереди. «Что за безумие?» — повторял он, как во сне. Тьебо подошел к нему, представился. Офицер бросился к флигелю, из которого шла стрельба. Выломав дверь, он побежал наверх, по узкой лестнице, в комнату, откуда стреляли. Вместе с солдатами он обезоружил четверых мужчин, и Жан увидел их на лестничной площадке. Четыре рослых молодчика, типичные помещики-аристократы, в охотничьих костюмах, гетры, галстуки. Они были бледны и тряслись. Старшему было лет 30. Рядом с ними стоял пожилой человек, казалось, не принимавший участия в стрельбе. Лейтенант отрывисто отдавал приказания солдатам. Надо было помешать толпе ворваться в дом. Повернувшись к Жану, он, очевидно, все-таки слышал, что тот ему объяснил. Он сказал: «Как нам спасти жизнь этих убийц?» Один из молодых людей попробовал что-то возразить. «Болван!» — обрезал его лейтенант. «Если они вас увидят, от вас ничего не останется». а не дрожа замолкли. Тот, что постарше, стуча зубами, только сказал: «Погреб». Рядом стоял какой-то полицейский в штатском, комиссар по особым делам, приехавший из Эннемиса. «Да, это неплохая идея», — сказал он. «Капитан, может быть, вы пройдете вперед? Простите, что я вами распоряжаюсь». Жан первым спустился по лестнице. Под лестницей была незапертая дверь. Они вошли в узкий коридорчик, откуда винтом спускалась каменная лестница. Спички слишком быстро гасли, обжигая пальцы. Пехотинцы подталкивали арестованных, осыпая их руганью. Снаружи долетали крики: «Смерть им!». Лейтенант поставил несколько солдат сторожить арестованных, но страх все равно не позволял бы им бежать. Через отдушины были видны топочущие ноги поджигателей. Уже слышно было, как потрескивает огонь. Лейтенант и Жан вышли во двор. Центральное здание было в огне. Ярость разрушения обуяла людей, и все, что только могло ускорить его, превращалось в их руках в молоты и кирки. Им казалось, что пламя слишком медленно подтачивает стены. На самом же деле пожар разгорался быстро. День был июльский, сухой, деревянный остов горел так, что любо было смотреть. Едкий дым вырывался из окон завода. Жилой дом, стоявший особняком, уцелел. Были ли там люди? Этого никто не знал. Человек 40 рабочих направились к дому. Главная масса солдат, человек 100 и человек 30 жандармов сдерживали их. Солдаты и жандармы сгруппировались, чтобы отстоять хозяйское жилье, предоставив завод воле судьбы. «Что это такое? Что все это означает?» — спрашивал Жан лейтенанта. «Я расскажу вам потом. Забастовка». «А, забастовка!» Жану было понятно, отчего офицер так явно снисходительно относится к рабочим. «Они камня на камне не оставят». «Что же я могу сделать? Пока привезут насос и воду, все уже будет кончено. Главное, чтобы эти мерзавцы в погребе остались целы». Солдаты пытались разогнать толпу. Симпатии их были несомненно на ее стороне. Пехотинцы возмущенно наблюдали за грубостью жандармов. Но порыв толпы быстро утих. Было ясно, что ничто уже не может спасти фабрику. Что сгорело, то сгорело. И теперь толпа отступала, вспомнив про свою боль, про раненых, про трупы. Стоны и ужас. Ненависть погасла. Шумом ломающихся сучьев рухнула крыша. Жан искал Катерину. Куда она девалась? Собралось все население Клюза. Соседние улицы были битком набиты народом. Жандармы орали, сбивали с ног людей. Во всех направлениях шагали отряды солдат, раздвигая толпу, которая тут же опять смыкалась. Куда же пропала Катерина? Он нашел ее возле одного убитого. Забастовка тянулась уже больше 2 месяцев. Политическая забастовка. Перед муниципальными выборами хозяин завода запретил рабочим выставить своих кандидатов. Один из рабочих кандидатов под угрозой расчета уступил. Вечером на собрании он постарался объяснить свой поступок. Он уже не молод, жена, дети. Но остальные стояли на своем. И после выборов, и победы списка, в котором красовалось имя одного из сыновей хозяина, не сдавшихся рабочих, рассчитали. 7 человек. Тогда объявили забастовку, требуя, чтобы уволенных вернули на работу. Это не было даже требованием признания политических прав, а просто элементарного уважения этих прав. 10 мая забастовка охватила все заводы Клюза. Хозяин, сангвиник, вспыльчивый, не терпящий возражений человек, настоящий тиран даже для домашних, не желал ни сдаваться, ни даже уступить. Он хотел, чтобы забастовщики вернулись к нему на завод, как побежденные, и не иначе. Он просил прислать солдат. Ему не отказали. Солдаты, по его мнению, были недостаточно энергичны. Он пожаловался. Послали подкрепление. 250 человек пехоты и драгунский эскадрон. Но, несмотря на это, офицеры не сумели избежать ни демонстраций в Клюзе, ни манифестаций, ни митингов. Рабочие из часовых фабрик в Бонневилле, в Сионзье присоединились к рабочим Клюза. Организовали кассу взаимопомощи. Известное дело, рабочие вечно жалуются на то, что им мало платят. А вот чтобы содержать сотню своих и дать им возможность бить баклуши в течение нескольких месяцев, на это у них деньги есть. Это все работа профсоюза. Хозяин не беспокоился. Во-первых, если даже закрыть завод, у него было на что жить. Капиталы, вложенные в другие предприятия. Но и часовое дело тоже не лопнуло бы. Запасов было достаточно, чтобы продержаться до октября. Он подозревал, что за сопротивлением рабочих кроется рука конкурентов. Это его беспокоило, и он негласно обратился за помощью к полиции. Ему послали людей, которые под шумок расположились в городе и окрестностях. Принимали участие в рабочих собраниях, заводили дружбу с забастовщиками. По правде сказать, они ничего особенного не нашли и только составили черный список. В дело вмешался депутат-радикал, бывший министр. Он нанес хозяину чрезвычайно вежливый визит, разговаривал с рабочими. Он находил все это дело очень прискорбным. Неужели же нельзя прийти к какому-то компромиссу? Приняли его не без иронии, и ему пришлось отступить. Как он не объяснял рабочим, что каждый у себя в доме господин, и что если хозяин предпочтет прикрыть лавочку, что же с ними тогда будет? Безработица, голод, нищета. Он призывал их к спокойствию, предлагая встать на работу. Конечно, если они не хотят, то что же делать? Забастовка продолжалась. Руководил ею профсоюз. Рабочие не сдавались. Но, по правде сказать, уже приходилось трудно, несмотря на время года, на симпатии соседних селений, на кое-какую полевую работу, несмотря на то, что за многими забастовщиками стояли их крестьянские семьи, которые приносили им овощи, подкармливали. Хозяин сдавал у себя в доме квартиру бывшему начальнику строительства главного сектора железной дороги. Париж, Лион, Средиземное море. Этот человек ненавидел рабочих. Жена его, приобретшая некоторый светский лоск в салонах субпрефектов, где ее принимали когда-то, вздыхала, разглядывая сквозь прорези ставней дефилирующих забастовщиков. Вечером играли у хозяина вист. Старший сын, тот, что прошел муниципальные советники, его отец и жилец. Уложив спать 12-летнюю дочку, мать приходила поболтать с женой жильца. Вокруг них царила атмосфера последних дней Версаля. Кровавые рассказы, воспоминания о терроре, о коммуне — такова была канва их разговоров, хотя никаких актов насилия в Клюзе еще не произошло. Страх разрастался. Четверо взрослых сыновей хозяина были готовы сговориться с рабочими. Им совсем не нравилась такая задержка в делах. Они не хотели довольствоваться тем, что им помесячно выдавал отец, урезывавший их карманные деньги. А будущее? Наследство, которое придется разделить на 5 частей с девчонкой, да еще матерью в придачу. Ведь у них не бывает сердечных припадков, как у отца. Дни шли, и невозможно было предвидеть, что все это закончится. Молодые люди, запертые с властным отцом в атмосфере гражданской войны, все сильнее нервничали. Когда спускалась ночь, таинственные люди приходили с черного хода, отдавали отчет и доносили о незначительных происшествиях. Солдаты стояли неподалеку и бездействовали. Офицеры вполне определенно говорили, насильно заставить рабочих встать на работу нельзя. Для вмешательства необходим какой-нибудь противозаконный акт. Этот необходимый акт чуть было не подвернулся, когда 18 мая толпа собралась для манифестации перед домом хозяина, и в окна полетели камни. Но один из идиотов, присланных из Аннеси, попался в тот момент, когда занес руку с камнем. Забастовщики за это все-таки отвечать не могли. И к тому же грубость жандармов возмутило пехотных офицеров. Это было действительно уж слишком. переписка с префектом ни к чему не привела. Начатые переговоры тоже сорвались, потому что у забастовщиков хватило наглости отказаться заплатить за разбитые стекла. Хозяину не так интересно было получить деньги, как заставить их таким образом признать свою вину. Но дураков не было. Однако не может же это продолжаться всю жизнь. Вечера в хозяйском доме становились все мрачней. В вист уже больше не играли. Отношения с другими фабрикантами в Клюзе были натянуты. Обиды, конкуренция. И потом они считали положительно невозможным, чтобы из-за этого старого дурака, из-за истории, касавшейся только его, продолжалась бесконечная забастовка. Один из них даже предложил заплатить за разбитые стекла. Но старик заупрямился. Он хотел, чтобы за них заплатили рабочие из своей кассы взаимопомощи. К тому же другие хозяева тоже ничего не имели бы против вмешательства правительства. Проявление силы, конечно, миролюбиво. Но чтобы рабочие видели, что в случае чего, попугать их немного. Это небольшое забастовочное движение не выходило за пределы городка. Все было спокойно. Тенденции к распространению зла не наблюдалось. Ничего угрожающего не происходило. Зачем властям было впутываться в это дело? Строптивый хозяин был из правых. Жена его вечно торчала у Кюре. Драгун и один из отрядов пехоты отозвали. Предлогом послужили маневры 14-го корпуса. Те солдаты, что остались после 10 июля, сотни пехотинцев, теперь уже были знакомы со всем населением, даже если бы их офицеры были более энергичны, что можно было ожидать от этих мальчиков, гулявших в сумерках с местными девчатами. Семейство хозяина начинало дрожмя дрожать от страха. Сыновья ссорились с отцом. На улицах они чувствовали себя в опасности, но нельзя же вечно сидеть заперти. Один из них, самый младший, крутил любовь с крестьянкой, откуда-то из-под Мариньи. Долго ли до беды? «Что же вы, за себя постоять не можете?» — орал отец, выведенный из себя. «А если у забастовщиков ножи? Носите оружие и оставьте меня в покое!» Эта мысль прививалась в течение 3 долгих дней. Потом отец сам дал сыновьям адрес в Сент-Этьен. Муниципальный советник отправил письмо с заказом на 4 охотничьих ружья. Но в голове у отца, очевидно, была полная путаница. Он дал адрес вовсе не оружейного завода. Все же они получили очень вежливый ответ с адресом и прейскурантом дома, который, несомненно, сумеет поставить милостивым государям все необходимое. Милостивые государи целый вечер лихорадочно обсуждали, какое им выписать оружие. Вист прекратился. Советовались с мэром Клюза. Он как раз зашел вечером. Он был прекрасным охотником и указал великолепный тип оружия для крупной дичи. В Савое охотились на кабана. Субпрефектура Бонневилля закрывала глаза на происходящее. Это было ясно. Кюре жаловался на все более холодное отношение прихожан и говорил, что правительство в заговоре с профсоюзом. Черная тень батюшки Комбо, витавшая над разговорами, еще увеличивала панику. В следующий раз бунтовщики будут бросать уже не только камни. И теперь, когда число солдат сократили, то самая жизнь наша в опасности. 12 июля мать одного из забастовщиков встретила господина мэра около школы для часовщиков. Было очень жарко. Господин мэр остановился, чтобы отдышаться, было это в полдень, и поговорить с женщиной. Она у него несколько раз стирала, когда к нему на праздники приезжали из Леона родственники. «Ну что, мать, ваш бездельник все еще артачится?» Она ответила: «Нельзя предавать других, и знает ли господин мэр, как тяжело живется бедным людям?» По мнению мэра, забастовки должны положить конец женщине, особенно матери. Молодежь в наши времена одни ветреницы, думают только о нарядах. Мать смотрела на него, как будто не совсем понимая, о чем он говорит, и потом сказала: Да разве же они не возьмут их опять на работу? Ведь придется же. Мэр расхохотался. Потом очень сурово рассказал ей, что господа потеряли терпение, что они купили ружья, и что если не перестанут их раздражать, всяко бывает. Я вам это говорю ради вашего сына. 16-го после вечерних разговоров о госпоже де Ламбаль, голову которой вздели на острие копья, ночью всех мучили кошмары. 17-го в 9 часов вечера забастовщики организовали еще одно собрание и манифестацию. Жандармы, заслышав пение, бросились на толпу, били направо и налево, наезжая лошадьми на женщин. Хозяева наблюдали за этим из окна. Произошла стычка между мэром, считавшим, что надо, наконец, показать свою силу, и пехотным офицером, возмущенным тем, что он только что видел. «Не понимаю», — говорил офицер, — «разве жандармам за это деньги платят?» Было ясно, что это недоведенное до конца усмирение только еще крепче спаяло забастовщиков. Оно было либо слишком, либо недостаточно энергично. Надо было с этим покончить.